Роман Прокофьев. «Звездная кровь». Книга 9. Ранг неизвестен. Мы не знаем, где мы. В прошлом или невероятно далеком будущем. А может, в параллельной реальности или виртуальной симуляции. Достоверны настолько, что она неотличима от реального мира. Как бы там ни было, единство теперь наш дом. И мы будем за него драться. Золотой росток их древа под небом единства становится все крепче. А в его корнях сокрыта тайна. Сверху на земной Фригольд глядит недоброе око небесного трона, диска Акреции, скрывающего вечность. То, что местные считают обителью богов и загробным миром для восходящих. Мы знаем, что его владыки смотрят на нас, следят и ждут, чтобы заполучить то, что утратили бездну времени назад. Мы знаем, что они играют с нами в странные игры, и придется постараться, чтобы из фигур превратиться в тех, кто способен перевернуть сферу. Теперь мы знаем и действуем. Копим силы и куем новые союзы, чтобы обмануть тех, кому подвластно само время. Владыки Вечности считают, что не могут проиграть, но они забыли, на что способны те, кого они призвали. Те, чей ранг неизвестен. Пролог. Легенда о Хранителях Вечности. Немало легенд ходит о Хранителях Вечности. Многие считают их всесильными владыками, на чьих плечах держится небесный трон, и чей недреманный взор достигает любого закоулка единства и вечности. Другие, наоборот, уверяют, что нет и не было никаких хранителей, что они лишь иллюзия, игра воображения, миф, созданный и поддерживаемый верой обитателей вечности. Немногие видели их воочию, хотя живые статуи и отражения в разумных архивах хранят немало записей их небесных дел. Они не правители, не герои, не главы великих домов. Они — хранители. Те, кто хранят ключи, когда-то созданные тем, кто искусен для управления великим небесным троном. Кто же они такие? Говорят, что искуснейший создал хранителей как отражение тех, кто некогда стал им самим. Рассказывают, что они были его лучшими учениками, познавшими древние тайны. Болтают, тот, кто искусен, вручил им ключи для того, чтобы вечность всегда была в его власти, ибо единые не имеют силы вне единства. И шепчут, что однажды хранители предали искуснейшего, в час беды едва не погубив великую сферу. Говорят, величайший из единых проклял их и разрушил исток, использовав великую руну забвения, а потом пожертвовал собой, чтобы залечить рану, нанесенную единству его учениками. Но то шепчут змеиные языки изменников, а что известно точно? Известно, что хранители семеро. Предвестник — первый из них. Те, кто видел его, говорят, что он подобен незримому. Мудрец, пророк и философ, он способен провидеть реку времени до самого истока и дать ответ на любой вопрос. Мало кто знает, как найти его облачную обитель, разве что сияющие вестники, чьи белоснежные крылья изредка заметны в небесах вечности. Вторым часто называют Теми Хитрейшего, создателя контракции, величайшей торговой паутины. Бог торговли многолик и непостоянен. Ему служат даже те, кто не подозревает об этом, и нет существа богаче и могущественнее в единстве и вечности. Ему известны все секреты, и даже тени, говорят, доносят ему об услышанном. Все можно купить, если дать правильную цену, говорят контрактории, улыбаясь. И немало таких, кто считает их настоящими владыками небесного трона. Третий посланник, мастер искусства дипломатии, которого часто назначают голосом небесного трона. Он один из немногих, кто обеспечивает связь единства и вечности. Именно посланнику служит дом Норн, контролирующий храмы вечности и перенос душ восходящих в чертоги небесного трона. Четвертая — сестра Солнца. Говорят, она непостоянна и капризна. Каждый ее взгляд приносит свет и жизнь, когда она весела, и тьму и смерть, когда сестру одолевают мрачные мысли. Ее слушают золотые варвары, и она единственная из хранителей, чей ключ известен. Он имеет форму небесного лука, с которым ее часто изображают. Говорят, нет оружия более смертоносного в пределах единства и вечности. В великой черной пустоте в чертогах серебряного куба крепости правит пятый хранитель — полководец. Его считают величайшим генералом вечности, чей стратегический гений и железная воля в конце концов переломили хребет воинству Забытого и его злобных отпрысков. Полководцу подчиняется Черная гвардия, чьи клинки считаются величайшими воинами Вечности. Их мощи страшатся все, даже великие дома Вечности. И больше страх вызывает лишь шестой хранитель. Палач, так ее называют. Наследница павшего закона, она хранит справедливость и правосудие. Непреклонная и принципиальная, она безжалостно карает тех, кто нарушает волю Небесного трона. Ее слуги, небесные инквизиторы, псы Вечности, готовые найти и растерзать любую добычу в пределах единства и Вечности. Палач вызывает у многих лишь страх, ибо ее появление всегда означает чью-то смерть. Есть и седьмой. Странник. О нем мало что известно, разве только что он постоянно в пути и принимает различные обличия, изменчивый, как ветер. Его можно встретить везде и невозможно отыскать специально. А его дары всегда неожиданны. Страннику не нужна свита и слуги, богатство и храмы. Но те, кто называет себя странниками дорог Вечности, носят его знаки. Странник — единственный из хранителей Вечности, что во времена Великой Охоты сошел вовне, чтобы убить Великого Червя. За это его ненавидят меньше остальных даже проклятое семя Забытого, еще не выполотое в бесконечных октагонах единства. Известно, что все хранители коснулись неба. В Вечности немало подобных им, но равных нет, ибо ключи даруют бывшим ученикам искуснейшего великую мощь. Те, кто бросал вызов их власти, бесследно исчезали. Есть еще одна легенда. Она говорит, что помимо древних знаний, вероломные хранители силой обманом и предательством завладели частью великих единых рун, тех самых, что тот, кто искусен, создал для управления всем сущим, временем и пространством, светом и пустотой, памятью и энергией. Но это уже другая история.